Глава сороковая. Первый школьный. На школьных концертах волнуются не только ученики. Если вы посмотрите во время школьного концерта на педагогов, сидящих в первом ряду, вы сразу определите, чей ученик играет в эту минуту. Молоденькая учительница Анна Леонтьевна нагнулась вперед и в такт кивает головой. У Семена Ильича горит лицо, он даже схватился один раз за голову. Одна из его лучших учениц что-то сплоховала. Волнуется даже Елизавета Федоровна. Нет среди педагогов равнодушных людей. Вот очень хорошо и смело играет чья-то маленькая ученица. Все педагоги переглядываются, улыбаются. Сейчас уже не важно, чей это ученик. Все довольны. Ребята относятся к своим выступлениям по-разному. Смелее всех ведут себя малыши. Потом наступает период, когда они начинают волноваться, и снова у самых старших волнение подавляется опытом, переключается в игру. Одни играют хуже, другие лучше. Но если вы отбросите случайности, если вы побываете подряд на нескольких школьных концертах, вас захватит одно чувство. Сквозь шелуху ошибок, случайных и фальшивых нот, вы с удивлением заметите, что в игре многих учеников уже заметен стиль волевой, смелой игры, стиль советского искусства. Где тот образ длинноволосого томного музыканта? Его нет. Вы видели на фестивале молодого советского скрипача, комсомольца, суровое и строгое выражение лица, воля к победе, к преодолению всех трудностей отличали его игру. Но как-то особенно трогает и волнует этот стиль у самых маленьких школьников, учеников младших классов. Это маленькие мальчики и девочки. Они смелым движением взмахивают смычком, они уверенно и решительно берут первые ноты. А ошибки? Ошибки, конечно, бывают, но то они и дети, ученики. На этом школьном концерте должен был играть почти весь класс Алексея Степановича. Шура, Витя, Марина, Галя, Леня и еще несколько учеников. Из классов 12 человек должны были играть 9. Елена Ивановна и Марина подходили к знакомой маленькой площади. Елена Ивановна сбоку посмотрела на Марину. Кажется, волнуется. «Марина, ты какие школьные концерты больше любишь?» — спросила она. «Те, которые слушаешь, или те, на которых играешь?» Марина удивленно посмотрела на мать. «Не знаю, мама». Она подумала. «Кажется, те, на которых я играю». «В этот раз ты хорошо знаешь свою программу и не должна волноваться», — сказала Елена Ивановна. «Ой, мама», — засмеялась Марина, — «это ты волнуешься. И почему это, скажи, пожалуйста, тебе все не нравится и не нравится, как я играю, а как концерт, так вдруг все хорошо?» Елена Ивановна тоже засмеялась. «Нет, Мариша, правда, ты готова. А неделю назад все не было так хорошо. Главное, возьми себя в руки». «Взяла», сказала Марина, обхватывая себя руками. Ей было весело, хотелось бегать, прыгать, смеяться. А в школе ей стало еще веселей. Раздевалка полна народу. Сегодня тут много взрослых. Это родители, друзья, знакомые пришли на концерт. Матери поправляют девочкам белые банты в волосах, куртки мальчикам. Но когда Марина поднялась наверх и увидела открытые двери зала и Елизавету Федоровну, входящую туда, ей захотелось убежать и спрятаться. Как страшно! Но вот Семен Ильич приглашает детей и взрослых войти в зал. Комиссия уже заняла свои места. Рядом с Елизаветой Федоровной Нина Алексеевна, одна из старейших учительниц школы. Семен Ильич, молодые педагоги Дмитрий Иванович и Анна Леонтьевна. А вот и Алексей Степанович. Он разговаривает с Дмитрием Ивановичем. А у рояля уже сидит пианистка Анна Андреевна. Высокая, светловолосая, со спокойным и приветливым лицом. Она аккомпанирует ученикам в классе Алексея Степановича и еще в одном, виолончельном классе. Когда Марина проходила на свое место, справа, во втором ряду, игравшие ученики всегда садились там. Анна Андреевна ласково ей улыбнулась. И Марина сразу успокоилась. Это маленькие не понимали, как много значит для них аккомпанемент. А Марина знала, как может ее выручить в трудную минуту Анна Андреевна. Ну вот, все уселись. Родители и гости сзади, Педагоги и школьники впереди. «Дети, тише!» — говорит Семен Ильич, поднимаясь с места. «Начинаем наш первый академический школьный концерт младших и средних классов струнного отделения. Первым будет играть Боря Астахов, ученик приготовительного класса. Класс преподавателя Алексея Степановича Соловьева. Играют Чайковского «Шарманщик». «Ишь ты, Чайковского!» — шепчет Марина, улыбаясь. Она знает, что это очень легкая пьеса, и слышала ее на репетиции. К роялю не спеша солидно выходит маленький мальчик с торчащим на макушке вихром. Марина подталкивает локтем сидящую рядом Галю. Пятый класс будет играть еще не скоро, и девочки пока спокойны. «Боря, вперед, вперед!» — говорит Алексей Степанович. Он берет в руки маленькую Борину скрипку и настраивает ее. Боря смело поднимает смычок и решительно начинает играть. В зале переглядываются. «Молодец!» — тихонько говорит Галя Марина. Сзади кто-то из взрослых тоже похвалил Борю. Марина обернулась и вдруг увидела в дверях мальчика, который показался ей знакомым. Круглое веснушчатое лицо его было смущенным, он беспокойно оглядывался, разыскивая кого-то. Галя тоже обернулась. «Знаешь, кто это?» — шепнула она Марине. «Это тот самый Коля, Ленин, приятель, который не позволяет ему заниматься? О, он самый! Как же он сюда попал? Леня, это к тебе!» Леня оглянулся, покраснел и хотел было броситься к двери. «Тише, дети!» — сказал Семен Ильич. — Вы мешаете товарищам.